Не обязательно, чтобы ваш партнер или ваша партнерша уже были состоявшимся человеком. Если вы видите будущее, можете помочь, помогите. Не страшно. Помогите ему или ей состояться, чтобы потом все-таки жить состоявшимся человеком. Но если вы не видите движение, желание стать человеком, ну что, ростовская группа директорская знает, как она была жутко довольна, что у нее муж занимается детьми. Так продолжалось 3 года, а через 3 или 4 года, во время одной из учеб она встретила человека. Ну и начался раздрай. Правда, насколько я знаю, муж тоже почувствовал это и стал так и работать над собой. Не знаю, чем закончится, но интересно очень. А всегда интересно, что когда ты не знаешь, чем закончится. Конечно, я их знаю обоих, хотелось бы, чтобы они были вместе, потому что, в принципе, так все вроде бы в порядке и с ней, и с ним. Но нужно расти. Да. А если ты помогаешь расти партнеру, не выступаешь для него психологическим родителем? Что? Когда он подрастет, он разобьется. Ну и тогда только не надо быть родителем. Соратником. Почему? Ну. Можно помогать и не быть родителем? Конечно, можно, конечно. Когда он сам что-то делает, а ты чуточку поможешь. Когда ты не опекаешь его каждую секунду, он сам учится. А как же между учителем и учеником, между тренером и спортсменом могут, должны быть тоже отношения взрослые-взрослые. Ну, такая наша позиция в деле. Ну, да. Ну, на всякий случай нужно сориентироваться на что? На то, что когда я подготовил такую женщину, и она стала кем-то, что она от меня уйдет. Ну что ж, надо сказать ей что? Спасибо за годы. Раз я с ней сошелся, значит, в ней что-то было такое, что мне было нужно. Ну, кто его знает, может, разница в возрасте, она помоложе мне. Ну, да. Значит, ну, она молодость, а я все-таки старик, она молодома. Ну, надо видеть, что ты тоже что-то получаешь за это. За это надо платить. Ну, что ж. Любой брак, он не вечен. Нет, он может долго продолжаться, если люди понимают, что он не вечен. У Высоцкого есть хорошее стихотворение. Ты только после «я люблю» не заставь мне сказать, что я и буду. Но если ты кому-то помогаешь подняться, ты же что-то от него имеешь. Вот когда он от тебя уйдет, скажи спасибо, трагедии нет. Почему? Потому что все-таки пока он дешевле тебя, он еще пока любить не может. Но может он станет такой же цены, как и ты, тогда к нему и придет умение любить, и тут выяснится, что он не тебя любит, а другого. Но когда ты имеешь свой интерес, ну, поднимаешь свою партнеру. Секс хороший, да заодно это можно много заплатить. Ну, а если он еще моложе лет на 10, это вообще здорово. Он же старуху обслуживает. Ну, да. Ну, если женщина, я всегда говорю, живите как в пещере. Ну, если мне 70, а со мной живет женщина где-то 30-35-40 лет. Ну, я ей помогаю как-то подняться. А потом она что? Говорит, извини меня, Миша. Или некоторые так и продолжают называть своих великовозрастных партнеров. Михаил Ефимович, что я должен ей сказать? Спасибо. Ну, кроме всего прочего, проживание с молодой, что? Мне на пользу пойдет или нет? Пойдет, я же буду заниматься физкультурой. Не буду переедать, в общем, следить за собой, дольше проживу. Ну, бог ты мой. А что, в конце концов, я там на нее потрачу? Так, нет, ерунду всякую. С точки зрения состоятельного человека. Ну что, потрачу на ее обучение. Нет, если я еду в какое-нибудь путешествие и на нее, я на нее не трачу, я трачу на себя. Так же, да? На нее я трачу, когда я ей помогаю основать дело или оплачиваю ее обучение. Ну и Бог, это такой мизер по сравнению с удовольствием, когда ты общаешься с желанным для тебя сексуальным партнером. Так что все равно, если меня бросит молодая женщина, все равно я выигрыш. Ну и она что же не в проигрыше, если с моей помощью станет на ноги, да? Ничего до конца не идет. Но так продлит мне несколько лет жизни, тоже хорошо. Если, конечно, у меня нет этих идиотских сценарных знаков, что это на всю жизнь. Кстати, это тогда может долго очень продолжаться. Когда она будет знать, что она в любой момент может от меня уйти. Я ей скажу спасибо. Более того, еще скажу, не имеет значения, я все равно тебе буду помогать. Тебе не обязательно со мной спать за это. Какая дорога, конечно, ради Бога. Все равно выигрывает тот, кто любит, а не тот, кого любят. Ну ладно. Значит, ну вот вы уже увидели, что значит беседа с дорогим человеком. И что значит с дешевым? Ну вы видели, с дешевым по одному месту уходим 10 тысяч раз, и потом опять возвращаемся к этому же месту, а с дорогим все время последовательно вперед. Быстро пришли, все. Так, как вас зовут? Меня зовут Татьяна, мне 59 лет, я из Донецка, Украина, ну там, как и в Киеве, тоже говорят на русском языке. Да. Ну, Донецк это тоже, там, это западная Украина, Львов, там на украинском, это все Россия. Ну, я да. На семинаре первый раз, ну, в общем-то, считаю себя заочницей. Танечка, сейчас, да, ну, а заочно сколько? Заочница, вот год, я уже занимаюсь выходом из сценария, да. Да. Вы работаете или уже на пенсии? Да, работаю. Не, ну, я на пенсии, но я работаю. Да. Ну, если возможно, я да. Отчет прочитаю. Да, хорошо, давайте, я так читаю. Старалась. Читаю. Да, да, конечно. Приехала с отчетом специально выступить, да. Потому как отдельной проблемы вроде да, бы и нет, и вместе с тем, ну, не хочется соскочить с выхода из сценария, да, поэтому, если позволите, спасибо. Давайте, Танечка, вперед. Видите, преимущество человека в возрасте, оно для меня тоже молодое. Значит, я посмотрела. А было бы 50, то тогда, значит, Жан думал, что... А так все равно молодая, красивая. Значит, я сказала, да, мне 59 лет, по специальности я горный инженер-экономист, но в настоящее время коммерческий директор и соучредитель коммерческой производственной фирмы. Вы обратите внимание, соучредитель. Очень важная добавка. Давай. Год работает над выходом из сценария, и цель приезда – разобраться, правильно ли это делаю. Угу. Значит, я замужем второй раз. У меня от первого брака дочь 34 года, 13-летняя внучка, которую вы сегодня все увидели. Дочь, может, еще увидите. Угу. Живем мы все вместе. Первый раз брак вступила в 19 лет, совершенно безмозглой. И родительский сценарий предполагал... Знаете, я сейчас немножечко остановлю. Самым умным человеком, человек умнее, чем в 15 лет, не бывает. Почему? В 15 лет уже сформированы все структуры головного мозга. То есть компьютер готов. Чего в 15 лет еще нет? Нет еще программ жизненных. В этот компьютер еще не введены, но зато и дерьма мало еще там. Вика... Честно говоря, эти данные где-то 20-летней давности, надо посмотреть. Сейчас мы говорим, после 5 лет уже поздно, ну, до 5 лет сценарий. Японцы вообще говорят, после 3 лет уже поздно и не без оснований. Дети сейчас быстрые, и к 3 годам у них уже сценарий формируется. То есть мозгов было достаточно, программ не было. Программы были родительские. Ну, например, да, чужие, да, желание да. мамы, чтобы муж у меня был похож на моего отца, и семья должна быть обязательно счастливой, у родителей был счастливый брак. Такого не знала. Но с другой стороны, это повышенная моральная моя ответственность.